Даже если это означает, что через несколько минут им займется какой-нибудь старый торговец с маслом, от которого несет чесноком. Может, еще не поздно выйти из игры? Может, не поздно? Он заставил себя вновь взглянуть в зеркало. На этот раз образ был четким. Он не видел ни Вицини, ни мамочки, ни тех паршивых юнцов, которые думали, что его время вышло. Он видел Пола Моргана. Хватит биться клетку. Ведь сюда была его идея. Какой смысл сейчас уходить? Вицини прав, ему нужно сыграть что-то серьезное, потому что это его последний шанс добиться успеха. Вот почему он... Да вот же он! Морган оглянулся и увидел мамочку, заглядывавшего в гримерку. Его рот в обрамлении бороды и усов недовольно скривился. — Почему вы еще здесь, милый? Мы все ждем вас внизу. Пол отодвинул стул и поднялся. — Хорошо, я иду. — Идем, идем! — захихикал мамочка. — Я шепнул словечко некоторым из своих завсегдатаев, они просто жаждут увидеть новое яйцо. Он в развалку пошел по коридору, и Пол потащился за ним. Снизу доносились голоса, крики, свист, смех. Господи, да что это с ним? За годы работы в киноиндустрии он встречал множество геев. Большинство из них были вполне приличными парнями. Но здесь, в этом борделе для гомосексуалистов, совсем другой контингент. Внезапно он начал трясти. Ему захотелось повернуться и бежать отсюда, но он не мог этого сделать, потому что чья-то рука держала его. Огромная, невидимая рука толкала его вперед, вперед и вниз. Рука Вицини. Поднялся из тумана и бросил в рот таблетку. Потом опустился, растворился в дымке, которая закружилась вокруг него густым паром. На мгновение Вицини увидел перед собой мертвые, обваренные тела и безжизненные лица, без кожи, всплывавшие среди пузырьков в полной кипятковане. Идиот! Откуда здесь взяться в ванне с кипятком? Где бы ты здесь ни находилась? Здесь было затеряно в тумане, как он сам. Туман не пар, холодный, не горячий, ползет по холмам, стелится в 10 футах над землей. Он знал, что должен был оставаться чистым, остаться дома, отбросить мысли, которые приходили вместе с ночью и туманом, но мысли побудили его принять таблетки, а таблетки водили прочь из дома. Нет, нет, не мысли. Воспоминания. Вот от чего он пытался убежать. Воспоминания о мертвых. «Мамма мия!» Да, мамма мия, в тот день, когда в деревню пришли солдаты, взяла его за руку, и они побежали на городскую площадь, где прежде часто сидели за длинным столом во время воскресных пикников, слушая музыку Верди. Только в этот день раковина над эстрадой, где играл оркестр, треснула, как яичная скорлупа, изрешченная пулями. И музыки не было слышно, лишь крики и топот ног по булыжникам, когда солдаты стали заполнять площадь. Они уже добрались до вина и теперь добирались до женщин. И когда мама увидела их, то пыталась повернуть назад, но было уж слишком поздно, потому что они тоже увидели ее. Она успела только схватить его за воротник и толкнуть под один из столов, а затем они набросились на нее. Их было, наверное, 5 или 6, возможно, даже больше. Возможно, другие подошли потом. Он не знал наверняка, потому что прятался под столом, слушая свой собственный плач, смех солдата, крик мамы. Потом послышался скрип и еще какой-то более громкий звук. Бум-бум-бум! И стол над его головой затрясся. Что-то застучало по столу, в голове тоже застучало. Больше не было ни смеха, ни криков. Только стук, еще стоны. Мама мия! Стоны и сапоги, очередью растянувшиеся к столу. Они двигались медленно, пара за парой, сменяя те, которые только что стояли у самого стола. Сапоги были грязные и пыльные, а пятая пара, или 15-я, была вся в красных пятнышках. Он знал, что это, но он должен был посмотреть. Лучше смотреть на сапоги, чем слушать стоны, сопения и вздохи, которые были ужаснее, чем стук у него в голове. Вот оно опять! И никуда от этого не деться, и таблетки не могут унять этот звук, и туман не может заглушить его. Бум, бум, бум. Наконец все прекратилось. Все, кроме эха, которое с тех пор не умолкало никогда. Они снова засмеялись и пошли прочь. Он выполз из-под стола, стоял и смотрел. Ему было 5 лет. Он впервые видел голую женщину, и это была его мать. Они сорвали с нее платье, разорвали белье, и он увидел, как из ее промежности сочится кровь, и из ран на теле, и лице тоже. Рот раскрылся, и она прошептала: «Санто!» Она выдохнула это слово вместе с большим розовым пузырем, который лопнул у нее на губах. Это было его последнее воспоминание перед тем, как он потерял сознание. Может быть, она умерла тогда, а может, позднее, он так и не узнал этого, потому что пришел в себя в больничной палате в Катании. Никто не мог рассказать ему, как он попал туда, равно как и о том, что произошло в Вицине. Больше он никогда не возвращался в город, подаривший ему фамилию. Вицини эту фамилию ему дали в детском доме, потому что своей настоящей фамилии он не помнил. Он еще долгое время ничего не помнил, а сестры упрекали его за то, что он тупится и отлынивает от уроков. Зато он помнил розовый пузырь. Санто! И почему сицилийские мамаши с глазами, как у самки оленя, упорно дают своим сыновьям такие имена? Анжело, Сальваторе, Санто. Что значит имя? Когда в 13 лет он сбежал в Палермо, его приютил некий Анжело и научил воровать. Это был его первый настоящий наставник, обучивший его законам улицы, но сойти за ангела он никак не мог. Позднее в Неаполе, когда Сальваторе, который действительно стал его спасителем, когда вмешалась карабинерия, полицейские, и сорвали их маленькую операцию, но Сальваторе не мог уберечь его от пристрастия к товару, которым они торговали. Да и сам Санто не был святым. Какой святой мог бы пережить то, что происходило с ним в Риме, Милане, Марселе? Какой святой смог бы сделать первый снафф-фильм в те времена, когда даже нагота вызывала скандал? Вицини поднимался по крутым ступенькам, тяжело дыша. Туман был такой густой, что он не видел света уличных фонарей или огней домов на холме, не говоря уж о том, чтобы разбирать указатели. Где он? Неожиданно почва у него под ногами стала тверже, и он понял, что находится на вершине. На вершине мира. Карабкаться вверх отныне было не нужно. Он добрался до места. Прошлое осталось позади, в тумане. В кармане оказалась еще одна таблетка. И он проглотил ее, сам не зная, что это. Впрочем, ему было все равно. Зачем что-то помнить? Нужно забыть о том, что мамма Мия раскрыла перед ним на столе. Забыть о сестрах, у которых было то же самое, под одеждой черные волосики и каждый месяц кровь, когда их посещали месячные. Нужно забыть и о свинье в том садистском фильме, о том, что с ней произошло, когда в нее вонзили нож. «Режь», — сказал он тогда, — и нож именно это и сделал. Но она заслужила это. Она была путана, шлюха, и должна была умереть. А как она смеялась, пока не вошел нож? Смеялась, стонала, захлебываясь от восторга. Да им всем это нравится. Даже и сестры отдали бы все на свете, чтобы почувствовать это. Бим-бум-бум. Конечно, поначалу они стали бы кричать и отбиваться, как тогда кричала и отбивалась мама. А что, если ей это тоже понравилось? Чем отличаются друг от друга стоны боли и стонул удовольствия? Откуда мог знать это 5-летний мальчик, если и он, взрослый, этого не знает? Одно несомненно —